Начало. Розовые очки надежды. Рунет Заря 1999 года. В конце 99 года в Рунете вдруг случился инвестиционный бум. В Рунет ринулись финансовые инвесторы, в основном банкиры. Конечно, этот бум на самом деле случился не вдруг и не на пустом месте. Он был подготовлен чудовищным шумом в отечественной прессе, особенно в таких солидных деловых изданиях, как «Ведомости» и «Коммерсант», и постепенным проникновением феномена доткома в США в сознание отечественных финансистов. Шум был выгоден всем, ибо все рассчитывали на нем навариться, как уже наварились инвесторы в США. В действительности же это был не первый инвестиционный тур Рунета, а второй. Первый тур инвестирования и скупки интернет-проектов Рунета был скрытым и происходил на год-полтора раньше, в начале 98 года. Именно в 98 году умные и опытные инвесторы покупали, когда дешево, чтобы потом продать, когда дорого. Как, собственно, и должен поступать настоящий инвестор. Так, в частности, и поступил в августе 98 года израильский бизнесмен Исаак Бабчук, который купил компанию Lizard вместе с принадлежавшей ей поисковой машиной FAS всего за несколько десятков тысяч долларов и интернет-каталог A примерно за такую же сумму. Вложив, по моим прикидкам, еще около 300-400 тысяч долларов в развитие этих проектов, Бабчук уже в 2000 году продал FAS и A телекоммуникационной компании Jonathan Telecom за невообразимую сумму в 25 миллионов долларов. Заметим, что Бабчук не жадничал, делился долями, и на этой продаже также неплохо заработал и менеджмент FAS. Я несколько раз разговаривал с Бабчуком в июне 98 года, и он произвел на меня яркое впечатление. Мы, компания Lingua Media, тогда конкурировали с ним за покупку FAS, и он легко победил нас за счет лучшего понимания психологии владельцев поисковика. Он сумел предложить им не больше денег, а больше перспектив. Это, конечно, был настоящий инвестор. Инвесторы же не совсем настоящие. Более медлительные, менее опытные, легковерные, бросившиеся вкладывать в Рунет только в конце 99 года, в основном из-за шума в прессе, уже принуждены были покупать дорого, как Jonathan Telecom. Потом, естественно, они вынужденно продавали дешево, но об этом ниже. Интернет-бум в США был уже на своем пике, и все понимали, что у нас история безумного удорожания доткомов повторяется, но просто с некоторой задержкой. Поэтому в конце 99 года дешево уже никто продавать интернет-проекты не хотел. Российский финансовый кризис 98 года был позади, запах новых денег носился в воздухе. Цены на проекты быстро полезли вверх. Но и неразумно высокие цены, ничем не обоснованные, никого не останавливали. Покупая дохлый интернет-проект без малейшего собственного заработка за миллион долларов, банкир был уверен, что через полгода, год, максимум полтора, он перепродаст его за 10 миллионов. Просто потому, что это же интернет. Это были восхитительные короткие деньги. К сожалению, и жизнь этого нашего инвестиционного бума тоже обречена была быть очень короткой. Всего год, до конца 2000 года. Если идея вложиться и заработать на интернете медленно проникала в сознание отечественных банкиров в течение 2-3 лет, то крах западных доткомов и окончательное падение NASDAQ осенью 2000 года вызвали панику у отечественного инвестора практически мгновенно. На осознание грядущего краха и переход в состояние неконтролируемой паники и сброса активов ушло всего-то 2-3 месяца. Еще в июле 2000 года наш портал, оцененный при покупке в конце 99-го в 18 миллионов долларов, всерьез предлагали купить за 30 миллионов представители западного поисковика Lookup. И наши инвесторы с гневом отвергали это совершенно несерьезное предложение, говоря, что портал стоит минимум 100 миллионов. А уже через 3 месяца, осенью 2000-го, наши владельцы портала в панике пытались продать этот чемодан без ручки хотя бы за 6-7 миллионов, чтобы хоть как-то вернуть уже сделанные расходы. Но никто уже не хотел брать. Никто из отечественных финансовых групп, наподобие беты или структуры, потому что западных покупателей к тому времени уже и след простыл. У них были свои проблемы с обвалившимися доткомами. Но зимой 2000 года этого никто еще не знал и не ожидал. Жизнь в Рунете казалась удавшейся раз и навсегда. Жизнь удалась. Дыханием новой эпохи сначала повеяло в прессе. Чуть не каждый день с января 2000 года Деловые газеты, «Коммерсант», «Ведомости», «Желтая пресса», интернет-СМИ сообщали об очередной оглушительной сделке по покупке рунетовских проектов за немыслимую сумму, основании новых интернет-холдингов, венчурных фондов с немыслимыми, неслыханными бюджетами. Организован фонд «Русский интернет-холдингс». Денег – десятки миллионов. Портал N куплен за 20 миллионов. Интернет-газета Y куплена за 2 миллиона. Президент фонда «Русские деньги» создаст при МВБ русский NASDAQ с ускоренной процедурой выхода на IPO. Джонатан Телеком покупает каталог и поисковик за 25 миллионов долларов. Yahoo приходит на российский рынок. Будет куплен один крупный игрок, а остальных просто выкинут из бизнеса. Lookup открывает российское представительство. Это будет самый популярный поисковик. Запущен новый контентно-портальный проект Gore.ru. В него вольют миллионы. Мыло покупает лист за несколько миллионов. И так далее, и тому подобное. Цены некоторых громких сделок озвучивались, а остальных увлеченно домысливались журналистами и экспертами рынка, что увеличивало общий ажиотаж еще на порядок. После кризиса 98 года, мучительного выживания интернет-проектов, нехватки денег не только на новые сервера, но даже на хостинг для старых, отсутствие ясных перспектив, интернетчики вдруг стали элитой, привилегированной кастой, желанными гостями, людьми, с которыми ищут встречи самые богатые и крутые парни. Это ощущение праздника, удавшейся жизни, бешеного пузырения легких денег можно было просто физически почувствовать на интернет-конференциях 2000 года, где российские интернетчики съезжались, чтобы лично рассказать за стаканом мартини, кто сколько венчурных денег срубил, кто какого инвестора зацепил. Наиболее массовым и ярким форумом новой эпохи интернет-победителей стал RIF-2000 в пансионате «Лесные дали» под Москвой. RIF – съезд победителей. На интернет-конференциях, скажем, RIF и AD, всегда легко было заметить две разделяющиеся фракции, не смачивающие друг друга. Интернетчики, контентчики и провайдеры. Их видно издалека. Провайдеры, как правило, ходят в пиджаках и галстуках, прически у них аккуратные, часто посидевшие и поредевшие. Зубы плохие. Они непостижимым образом похожи одновременно на офисных ребят из крупных западных контор и на министерских чиновников. Возраст их обычно колеблется в пределах 35-50. В руках портфели или папки. На лицах печать многодневного пьянства. Интернетчики являются в растянутых кофтах со свободными рукавами, рваных или просто грязных джинсах, кроссовках или даже сандалиях. Головы у них всклокочены, на лице неряшливая растительность под видом бороды. Зубы плохие, они похожи на студентов или наркоманов. Средний возраст помоложе, 20-40. На спине рюкзачки с ноутбуками. В руках наладонники, фотоаппараты, плееры и всякие мундштуки-трубки. На лицах печать многодневного пьянства. Интернетчики сидят на конференции в баре, развалясь группами по десятку человек за маленьким столиком. Обильно целуются, громко смеются, сильно курят и пьют кофе, мартини и коньяк. Обсуждают контент и контекст, а особливо инвестиции. Кто, кому и за сколько втюхал свой проект. Провайдеры, напротив, сдвигают столы, садятся вдоль в двадцатером, опираются на локти, расстегивают пиджаки, выставляют исключительно водку и начинают разговор за лицензии и трафик. Сильно курят и изрядно наливают. Контент им не очень интересен, это просто плесень, наросшая на их проводах по недосмотру, которую просто руки не доходят счистить. А инвестиции в провайдерский бизнес обычно даются такие чудовищные и на таких горних уровнях, что это тоже обычно за провайдерским столом не обсуждается. Так вот, на рифе 2000-го растрепанные и плохо одетые контентщики впервые стали главной нацией Рунета. Все смотрели им в рот, жадно ждали цифр, как на аукционе. И, как на аукционе, суммы полученных денег каждый раз назывались все больше и больше, становясь все более умопомрачительными. Группы сотрудников тройки главных порталов привлекали всеобщее внимание. В перерывах их окружало плотное кольцо менее удачливых рунетчиков, чтобы хотя бы прикоснуться к их удаче, почувствовать на себе ее отцвет. Представители инвесторов горячо выступали с программными пленарными докладами. Рассказывали, как грамотно написать бизнес-план, чтобы гарантированно получить инвестиции. Как будто это не инвесторы бешено гонялись за проектами. Как будет организована русская инвестиционная площадка по типу NASDAQ. Какие есть блестящие планы по созданию новых порталов и что теперь вообще все будет хорошо. Их слушали в звенящей тишине, залы ломились от народа, люди сидели в полу, на проходах, на ступеньках лестниц. В перерывах фойе бурлило, вскипая вокруг инвесторов и топ-менеджеров порталов. Энергия и энтузиазм искрились в воздухе. С рифа 2000-го все интернетчики разъезжались с легкой душой, с убеждением, что наконец-то справедливость восторжествовала. Профессия была выбрана правильно, и все страдания были не зря. Русский день в Сочи. В триумфальном первом полугодии 2000 года рунетчики совершили еще один выход с куражом на конференции «Русский день Международного компьютерного клуба». «Русский день МКК» – это конференция генеральных директоров и владельцев флагманов русского IT-бизнеса, который уже более 10 лет. Она проходит в июне, довольно дорогая, $2500 за 3 дня, и довольно интересная для тех, кто торгует компьютерами, ПО и консалтинговыми услугами в области IT, но гораздо меньше для провайдеров и представителей интернет-бизнеса. На конференции бывают обычно федеральные министры или хотя бы их заместители от Министерства связи, Налогового министерства, Министерства экономического развития. Много разных других чиновников, верхушка компьютерной прессы. И вот зачем-то в июне 2000 года на эту помпезную отраслевую IT-конференцию в Сочи вдруг понаехало множество интернетчиков. Это был первый и последний наплыв интернетчиков на этом форуме. Могу сказать, что начальство из нашего портала поехало туда, вообще ничего не зная об этой IT-тусовке. Поехали просто, чтобы потусоваться среди больших дядек и показать, что они теперь могут себе это позволить и что вообще не хуже других. Интернетчики ходили по холлам Redison Лазурный, широко расправив плечи с высоко поднятыми головами, громко обсуждали миллионные инвестиции, покупку проектов, выход на IPO и так далее. Все это озадачивало и раздражало зрелых мужей IT-бизнеса, которые уже десяток лет кропотливо строили свои иерархические пирамиды, консалтинговые и дистрибуторские компании, отраслевые СМИ, отлаживали растаможку, цепочки поставок, инфраструктуру продаж, отношения с государством и чиновниками. А тут на тебе, мальчишки с улицы размахивают несусветной капитализацией в миллионы долларов и разговаривают с ними свысока. Я помню квинтэссенцию этого конфликта поколений, когда на диванчике в фойе гостиницы в окружении столпившихся IT-деятелей и интернетчиков уважаемый в тусовке глава крупнейшего IT-холдинга Арсений Комаринский пытался объяснить наглому мальчишке-выскочке Саше Черкасову, главе успешной веб-студии Artus, что не надо никаких поспешных инвестиций и уж тем более IPO, потому что это пузырь, рано или поздно все рухнет, акционеры потеряют деньги, разочаруются в информационных технологиях вообще, и всему рынку будет плохо. И вот опять серьезным деятелям рынка придется восстанавливать репутацию отрасли информационных технологий. И ему, Комаринскому в частности, опять придется всех здесь и на Западе уговаривать верить русскому IT-бизнесу. Молодой и нахальный, гладкий и успешный Саша в мягкой кофте с отложным воротником и растянутыми рукавами смотрел на Арсения с еле скрытой усмешкой. И видно было, что у него все хорошо и всегда уже будет хорошо, и он презирает этих медленных и опасливых динозавров. Он не дрогнет выйти на биржу и взять инвестиций. И вообще. А в это же время издатель CD-каталога программного обеспечения Паша Швейцаров с горящими от восторга и перспектив глазами подходил к каждому фойе гостиницы и предлагал организовать подписку на акции его проекта по изданию рекламного CD. Этакое частное IPO. А на вопрос «Зачем?» отвечал: «Ну, сейчас же все так делают. Денег соберем, наваримся», ну и так далее. Айтишники смотрели на шумных и лучащихся успехом интернетчиков с плохо скрываемым недоумением и отвращением и мучились сомнениями. Может, действительно нужно срочно замутить что-то в интернете? Может, они чего-то уже не понимают в новой жизни, а эти интернетчики и правда поймали жар-птицу? Заметим, что этот карнавал сбывшихся надежд, эта кадриль успешных интернетчиков и энергичных инвесторов – что на рифе, что на русском дне, находились на расстоянии всего полугода от инвестиционной зимы, закрытия инвестиционных кранов, уныния и полнейшего краха. В июне 2001 года на русский день МКК приехало всего несколько интернетчиков, и они были тихие, как мыши, в основном озабоченные поисками работы в IT-компаниях. А в 2000 году это, по существу, был пир во время чумы, пьеса абсурда. рассмотрим поближе действующих лиц этой пьесы на сцене нашего портала. Действующие лица. Инвестиционный мексиканский сериал портала начался в декабре 1999 года, когда, наконец, старые владельцы портала и первые инвесторы ударили по рукам. И начался безудержный найм персонала, ремонт офиса и вообще вытрачивание инвестиционных денег. Вот основные действующие лица этой истории. Закрытое акционерное общество «Трек». Компания из подмосковного академгородка, которая разработала портал. На конец 99 года компания состояла примерно из 25 человек. Зарабатывала около 20-25 тысяч долларов в месяц. У нее еще были разные провайдерские бизнесы в Московской области, но не слишком прибыльные. Зарплаты сотрудников были невысокие – 300-400 долларов в месяц максимум. Банкир и латиноамериканец. Инвесторы, купившие контрольный пакет портала в 99 году. Банкир был в прошлом президентом очень известного банка, обанкротившегося с большим шумом. По слухам, разоренного конкурентами с большим административным ресурсом. Латиноамериканец был партнером банкира, финансовым брокером родом из Южной Америки. В России он работал уже несколько лет, по-русски он говорил плохо. По слухам, они с банкиром довольно неплохо нажились на торговле ГКО и энергетическими долгами. В отличие от большинства граждан РФ, кризис 98 года пошел им только на пользу, насколько можно судить по многомиллионному дому банкира на Новой Риге и шикарным офисам их контор в отдельных особняках в центре Москвы. Основатель – старейший сотрудник Трека, который, собственно, и сделал первую версию портала, практически в одно рыло. Пожалуй, самая известная личность Рунета в 90-х годах. Сама изначальная идея сделать поисковую машину, насколько я слышал, принадлежала не ему, а тогдашнему техническому директору Трека Владу Мануйлову. Но сделал все основатель. Он же начал еще раньше развивать русскую версию веб-сервера Apache, придумал рейтинг и много чего другого. Поскольку история поисковой машины – это в основном история не технологии, а история тяжелой эксплуатации, это, конечно, был подвиг. Уже потом была создана служба продаж, поддержки и так далее. А первое время основатель держал небо в одиночку. Основателю к моменту прихода инвесторов было около 40. Он был умный, незлобивый и скромный мужик, не дурак выпить. Жил он в академгородке, но после выдачи денег инвесторами довольно быстро купил квартиру в Москве и через полгода переехал в столицу. Президент. Президент портала тоже был из академгородка, где он еще в начале 80-х годов создал при академическом институте небольшую научно-техническую фирму «Трек». В начале 90-х построил на ее основе небольшого регионального провайдера, выполнял заказы по построению IT-инфраструктуры на предприятиях и на заработки от этой и другой деятельности дал возможность основателю спокойно работать и создать портал. Он по-прежнему числился сотрудником академического института, где весь портал, собственно, и сидел до конца 99 года, вплоть до получения инвестиций. Президент до образования интернет-холдинга был генеральным директором Трека, а президентом портала стал в 2000 году. Президент был худой, седоватый, лысеющий мужчина, чуть выше среднего роста, 40 с небольшим лет, очень интеллигентного вида, с мягкой манерой общения и язвой желудка. Несмотря на успех Трека с созданием и развитием портала, сам президент не очень разбирался в контентных интернет-технологиях. Его стихии были провода, электропитание, маршрутизаторы, стойки, трафик. А еще он очень любил государственные заказы и тендеры. Кланы. Сумасшедший, неконтролируемый процесс найма в портал привел к тому, что в компании, как в быстро засыпанной и плохо промешанной манной каше, сразу возникли комки. Кланы. Кланы были вынуждены общаться между собой, бороться за влияние на президента и инвесторов, за позиции в компании. Старички. Во-первых, конечно, в портале оставалась старая команда. Это были неплохие, умные и скромные ребята из подмосковного академгородка, где в биологическом институте и был сделан портал. С открытием офиса портала в Москве президент стал перетаскивать некоторых из них в Москву. Кто-то снимал квартиры, кто-то ездил на работу из академгородка за 100 километров, по 2-3 часа в одну сторону. Зарплаты у них были по-прежнему низкие, существенно ниже, чем у вновь нанятых москвичей, поскольку они не жаловались, не боролись за статус, а в академгородке других перспектив было мало, и стоимость жизни была ниже. Я в дальнейшем потратил определенное количество усилий по повышению зарплат тем из старичков, кому смог, но это было не очень просто. Президент, как ни удивительно, не желал заниматься старыми соратниками. Забыл о них в свете новых больших задач по освоению громадных инвесторских денег. Старички с тревогой и недоумением смотрели, как в компанию широкой рекой вливаются чужаки. Тем более, что чужаки были типичные москвичи. Шумные, амбициозные, часто экстравагантные, выпендрежные, крайне разговорчивые. Строить интриги и бороться с москвичами за место под солнцем в новой компании старички по существу не могли. Они были разрознены и испуганы. А ведь новички собирались осваивать чужое наследство. Портал, который придумали и выпистывали не они. Физики. Во-вторых, еще до получения денег от инвесторов, президент втащил в портал команду физиков. Лидерами ее были двое уже седых мальчиков-физиков. Это были сотрудники академического института, кандидаты наук, преподаватели, которые считали и преподносили себя самыми крутыми интернетчиками, издавна строили сайт физического института, по разным провайдерским и контентным делам знали президента и основателя довольно давно. «Да мы с основателем вместе строили русский интернет», не раз публично заявляли они, фактически цитируя известную басню Крылова. Физики действительно тусовались при интернете почти с самого его появления в России. Были известны в тусовке, сделали несколько нишевых проектов, участвовали в разработке одной из популярных юниксовых баз данных с открытым кодом. Но за ними, в отличие от основателей, не числилось никаких значительных общеизвестных свершений в масштабе Рунета. В принципе, физики были довольно знающие, не глупые ребята, с которыми можно было бы иметь дело, если бы только они занимались программированием, а не политикой. Если бы они не поставили себе с самого начала задачу захвата власти в портале и управления основателем-президентом. К сожалению, неумолимый закон Питера о достижении порога некомпетентности часто не оставляет шансов на рабочее сотрудничество с объектами действия закона. Ядро из двух физиков имело при себе электронное облако из студентов и аспирантов физического института, человек 5-7, также нанятых в портал в конце 99 года. Главные физики непрерывно сидели в кабинете основателя, курили там и пили коньяк. Основной метод повышения своего статуса и борьбы с остальными кланами у них был непрерывно петь осану основателю. «Дима, они тебя не уважают, а ведь это ты все это придумал и построил!» И грузить президента недоступными ему техническими деталями и идеями будущего технологического счастья. Их коньком была идея общей шины для системы управления контентом портала. Но об этом ниже. Экономисты. Одновременно в портал ввелась небольшая, но очень сплоченная группа экономистов, разработчиков из делового портала, имевших свою небольшую веб-студию «Фараон» при физическом вузе. Они в свое время разработали в «Фараоне» первую версию делового портала, а когда деловой портал страшно раскрутился на финансовом кризисе 98 года, они заняли там довольно высокие технические должности. Это были также компетентные профессиональные интернетчики, как ни странно, без явно выраженных административных амбиций, если не считать лидера команды, эксперта. Анекдот к слову. Один программист из этой команды был знаменит в узких кругах тем, что печально памятным утром финансового кризиса 17 августа 98 года, тестируя систему выкладки текстов на головную страницу делового портала, вбил для тестовых целей известное неприличное слово из 6 букв, вторая «и», означающее «полный крах всех надежд», ну то есть фиаско, а затем нажал не на ту кнопку. Слово провисело чуть ли не 15 минут на головной странице делового портала в полном одиночестве, пока не пошли письма и звонки. Сколько перепуганного народу успело увидеть эту окончательную новость, неизвестно. Неформальный лидер этой команды экономистов, назовем его экспертом, в начале пьесы всерьез думал, что он должен стать в портале самым главным после президента. А укрепляло его в этой мысли то, что они были давно знакомы с президентом, и то обстоятельство, что сын президента в это время учился на кафедре его ядерного вуза, где эксперт за ним присматривал. Возможно, ему подкузмил сам президент, который при найме пообещал ему лидерство. так же, как обещал многим другим. Интересно, что когда все в портале заказывали себе визитки для поездки на съезд победителей РИФ 2000, эксперт выправил себе визитки с нелепой должностью «эксперт по общим вопросам». В общем, нужно признать, что это была довольно точная формулировка его роли в компании. Внутри портала эта визитка вызывала насмешки, и после РИФа эксперт ее больше никогда не использовал. Довольно быстро стало ясно, что эффективным начальником эксперт быть не может, хотя специалистом, экспертом по интернету он действительно был хорошим. Им бы ему и оставаться, но закон Питера действовал и на него неотвратимо, как гравитация, и эксперт неуклонно стремился достичь своего порога некомпетентности. В дальнейшем эксперт описал в портале довольно извилистую траекторию, перебрав чуть не все возможные должности: начальник контентных проектов, начальник партнерского отдела, начальник отдела аналитики и т.п. Остановился он в итоге на должности пресс-секретаря. К числу бесспорных достижений эксперта можно отнести новостной проект портала и финансовый раздел, сделанный летом 2000-го. Финансовый проект, правда, ему пришлось делать под плотным контролем банкира, что не очень помогло делу. Замечу еще, что именно экономисты и составили впоследствии основной костяк администрации портала после ухода в 2001-м старичков, физиков и моей команды. Ашмановцы или лингвисты? Это была команда, перешедшая со мной в портал из моей предыдущей компании. Осенью 99 года мы окончательно разошлись во взглядах на бизнес с моим соучредителем и инвестором. Я отдал ему акции и увел с собой часть людей. Мы выбирали следующее место чуть ли не из десятка предложений, но в конце концов выбрали портал. Команда состояла примерно из 15 человек. Сильных менеджеров, математиков, программистов и нескольких лингвистов, в основном выпускников МГУ. Каждый второй-третий член команды был кандидатом математических или лингвистических наук. В портале, быстро привыкшим к интригам, по умолчанию считалось, что эта команда лингвистов полностью мне послушна, делает, что я скажу, и плетет интриги по захвату власти. На самом же деле, эта команда попала в портал из совершенно тепличной обстановки маленькой технологической компании, занимавшейся искусственным интеллектом, имевшей плоскую иерархию и домашние взаимоотношения. Поэтому никакой привычки к сервильности и служебным интригам эта команда не имела, а привыкла к исключительно деловым отношениям между сотрудниками и к интересной работе, то есть к реальной жизни в большой компании была не приспособлена. Попав в портал как кур во щип, лингвисты наблюдали происходящие в портале абсурды и интриги в полном недоумении. В борьбе за наведение порядка в портале из них участвовал по сути я один, по мере сил экранируя остальных и от наездов инвесторов, и от давления кланов. Эта команда была неоднородна, имела разные личные интересы и после моего ухода из портала разделилась на части. Часть до сих пор работает в портале, часть ушла в мою новую компанию. Кое-кто ушел в лабораторию Касперского и другие IT-компании. Специалисты россыпью. Параллельно описанным командам в портал разными независимыми дорогами влилось довольно много отдельных специалистов. В частности, пришел известный всему технологическому рунету Леха Апач, которого позвали и представили президенту физики. С основателем Леха был знаком испокон веку, поскольку именно основатель в незапамятном году передал Лехе для поддержки и развития русский Апач, веб-сервер, на котором работало подавляющее большинство сайтов рунета. Физики считали Леху своим человеком, говорили мне с пафосом, что это вообще они его учили интернет-технологиям, что было такой же басней, как и рассказы про строительство ими фундамента Рунета. К счастью, Леха на самом деле был независим, не входил ни в физический, ни в какой-либо другой клан, интригами не занимался, довольно быстро согласился с моим предложением стать начальником рейтинга и плотно занялся делом – выпуском новой версии счетчика. Именно Лехе после моего ухода летом 2001 года Мак предлагал стать техническим директором портала, но Леха предпочел уйти в отпуск, в водный поход за Байкалье, из которого вернулся только забрать вещи. Десантник. Десантником мы называли американца, представленного к нам инвесторами. Десантника зимой 2001 года высадил к нам в портал латиноамериканец в роли административного директора с целью наводить порядок после ухода старичков. Десантник 9 лет отслужил в армии США перехватывая и расшифровывая переговоры русских пилотов. Поэтому он очень сносно говорил по-русски, а уж понимал на все 100. Как он оказался в России, я точно не знаю. Вероятно, было ЦРУ заслан к нам шпионить, как и все иностранцы. Но слышал, что он руководил до того сетью кафе в Петербурге. Десантник был веселый и общительный парень, который очень любил, чтобы во всем был порядок, и все время пил диетическую колу. Президент Миша, он же мистер Портал. Миша был человеком банкира. Его инвесторы также высадили к нам в Портал на год раньше десантника по нашей с президентом просьбе. Миша сначала как бы присматривал со стороны за инвестиции от компании банкира, но являл такой разительный контраст по уму и энергичности с нанимаемыми в Портал друзьями и родственниками кролика, что весной 2000 года я начал уговаривать банкира и президента пересадить Мишу в Портал. Президент тоже положил глаз на Мишу, поскольку и президента тоже мучил кадровый голод на фоне его кадровой булимии. И летом 2000-го Мишу, по нашей просьбе, назначили директором по маркетингу Портала. Занимался, впрочем, он не маркетингом, а больше пиаром и публичными акциями. Это был высокий и плотный громогласный мужик 30 с небольшим лет. Заметим, выпускник физтеха и кандидат физмат-наук. У него был высокий лоб, как политкорректно называли его блестящую лысину на телевидении, где он обычно играл роль мистера Портала в мероприятиях по раскрутке Портала. В начале 2001 года Миша был назначен президентом Портала после ухода президента и основателя.